«Докторский час». Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Докторский час» на радио ВК. В студии я, Олег Тихомиров, и кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Добрый день, Юрий Евгеньевич. Добрый день. Сегодняшняя тема, она, наверное, та, которая волнует любого человека. Есть даже легенды о том, как великие правители, Шихуанди, например, они пытались продлить себе жизнь, искали эликсир молодости там, и, главное, долголетие. Вот. Потому что вот мы сегодня как раз будем говорить о долгожительстве, то есть о тех людях, которым каким-то образом, вот, собственно говоря, удалось достичь каких-то определенных сроков своей жизни, которые для нас, для обычных людей, могут показаться вот такими недостижимыми. Ну, Юрий Евгеньевич, передаю вам слово. Спасибо. Ну, действительно, это волнует многих, и люди радуются тому, что есть примеры долгой и счастливой жизни, потому что долгожитель подразумевает под собой не только человека, так сказать, прожившего много лет, но и подспудно, так сказать, человека, активно прожившего эти годы и продолжающего, так сказать, радовать нас. Ну, знаменитый актер Зелин, которого, к сожалению, сейчас нету с нами, который выступал на сцене до последних, так скажем, дней. Вот, вот пример долгожительства, так скажем. Поэтому, если начали говорить о правителях, то и логично начать с социальных факторов долгожительства, да? Ну, пожалуй, да. Значит, учитывая, что у нас медицина, то мы тогда тоже будем говорить ближе к медицине в плане долгожительства, а не каких-то легенд, сказаний и преданий старины глубокой. Вот. Профилактическая медицина подразумевает предотвращение заболевания, что, безусловно, предпочтительнее, чем выдергивать человека из той ямки, куда он, к сожалению, уже попал. Но если это происходит в результате какого-то несчастного случая, ну, это понятно, это как бы объяснимо. А когда это происходит в плановом порядке, человек идет не туда, куда надо, и приходит, в конце концов, ту ямку, из которой его надо вытаскивать, то это не здорово. Вот задача профилактической медицины – определить, так скажем, нормы, поддержание человека в рамках нормативных, чтобы он мог осуществлять любые виды деятельности, да, и работать, и отдыхать, и дышать, и кушать, и, ну, в общем, чтобы все это было ему, приносило ему удовольствие, радость. Вот. Профилактическая медицина, к сожалению, в свое время в Советском Союзе, когда ее достаточно активно позиционировали в 80-х годах, ну, это очень затратная, так скажем, медицина, то есть надо людей обследовать хотя бы, чтобы, ну, вывести на какой-то определенный базовый уровень, чтобы знать, чтобы человек знал, что у него сейчас на самом деле происходит. То есть объективное знание, которое требует и лабораторной, инструментальной диагностики, клинических каких-то исследований, параметров. Поэтому вот профилактическая медицина, к сожалению, когда должна быть поставлена во главе угла, ну, с моей точки зрения, она находится немножко на задворках медицинской науки. То есть ее очень часто путают с медициной в определенных курортах и так далее, то есть с бальной медициной, там, с физиолечением, там еще что-то. Профилактика есть профилактика. То есть когда человека определяют, ну, так скажем, светлые и темные стороны его организма. И на что он должен обратить внимание, где у него сильная сторона и где надо, так сказать, поберечься. Вот то, что касается профилактической медицины. Основные параметры, которых, ну, выведены, которые уже, слава богу, люди знают, да, это нормы по тому же самому холестерину, который приводит к засорению сосудов. Ну, так считается, пускай так мы будем об этом говорить. Угу. Это нормы, хотя бы по артериальному давлению тоже норма, чтобы человек их знал. Это норма, ну, даже Майданов поет 36,6. Угу. Температурная норма, которая прозвучала везде. Ну и такие нормы есть везде. То есть, ну, мало кто знает норму pH, которая достаточно жесткая, да? Вот. Но тем не менее, надо стараться поддерживать все вот эти вот параметры в норме. Угу. То есть те же самые электролиты, уровень железа. Все знают, что вот есть анемия, там железо падает. Ну, падает железо и при B-дефицитной анемии, там, и при каких-то других определенных, ну, моментах. Но тем не менее, когда, ну, старое выражение, предупрежден, значит вооружен. Да. Особенно это касается, особенно еще почему-то касается как раз медицины. И как раз человека в этой медицине, который имеет исходно данные о себе, и он может принимать и предпринимать какие-то шаги, рекомендованные доктором. Но вот в этой ситуации связь получается, ну, так скажем, более слабая. Одно дело, когда человек вот лежит в кровати, ему совсем плохо, и он очень четко придерживается рекомендаций врача. Уже борется, да. И другое дело, когда человек относительно здоров, ему говорят, вот вам надо сделать вот то-то, то-то. Вот вам надо попринимать препараты, которые будут снижать уровень вашего высокого холестерина. Зачем мне его снижать, если я хорошо чувствую? Ну, да. Действительно. Но вот есть же исследования научные. Ну и что мне ваше научное исследование? Ну, хорошо, сейчас уже все об этом знают. Угу. Это всюду, все вот это вот известно. Но отклик человека на рекомендации врачебные должен быть достаточно высокий. Угу. И вот поэтому мы сейчас говорим о социальных факторах. Что борьба за здоровье – это задача всегда двух человек. Это и самого человека, и доктора. Вооруженного определенными знаниями, специфическими, достаточно высокого профессионала, который может помочь человеку остаться здоровым. Uh-huh. Если уж на то пошло, мы говорим о профилактической медицине, тогда уже затронули правителей Чишуахуаня. Да, вот, да. Так вот, в Китае доктору когда платили придворному врачу? Когда? Когда правитель был здоров. Ну да. Вполне серьезно. Угу. А вот когда он заболевал, то уже врач брал на себя все тяготы по его излечению, в том числе материальные, на себя. Вот, Юрий Евгеньевич, я понимаю, что вопрос может быть такой непростой, но если мы говорим о социальных каких-то вот формах, факторах, точнее, долгожительства, то не существует ли здесь такая, может быть, разница, дифференциация в сфере доступности? Я имею в виду, ну, существуют какие-то новые виды, там, более дорогие, профилактические, оздоровительные какой-то медицины. Ну и, соответственно, у кого денег больше, у того и шансов больше. Хотя, с другой стороны, если так рассуждать, Юрий Евгеньевич, я просто рассуждаю, ваше мнение тоже хотел бы узнать по этому поводу, то, значит, наши все там миллионеры, миллиардеры, киноактеры какие-нибудь там, голливудские, у которых вообще сумасшедшие деньги, они все должны жить очень долго. Ну, как-то практика показывает, что не получается у многих, к сожалению. Достаточно рано уходят. Ну, это так, но мы же стали говорить о социальных факторах, да? Поэтому я тоже начал говорить про Советский Союз, достаточно мощное государство, и профилактическая медицина здесь, к сожалению, легла достаточно тяжким бременем на бюджет. Поэтому государство, когда оно поддерживает своего гражданина, оно вкладывает определенные деньги медицину. Поэтому, когда мы говорим о средней продолжительности жизни в развитых странах и в развивающихся, это как раз очень четкая демонстрация заботы государства. Но мы все, между прочим, знаем, насколько достаточно высоки налоги, связанные с медицинской страховкой, медицинским обслуживанием, то есть именно на эту сферу. Мы не будем, мы не будем обсуждать пути. Вот у нас хорошо. Другая здесь задача. Да, да. То есть мы говорим о наличии профилактической медицины, что она в себя включает. В той же самой Японии, когда делается не только ФГС, но и ректоромоноскопия, да, и кровь достаточно развернутые анализы, то есть и биохимические, и клинические анализы. Как обязательные, да? Как обязательные, вот именно как раз как обязательные. Поэтому то же самое... Рак прямой кишки для них нонсенс, то есть он виден достаточно рано, на той стадии, когда нету ни метастазирования, ничего. Мы сейчас говорим об онкологии, которая далеко, так скажем, не на первом месте в причинах смертности. Вот. А ишемическая болезнь сердца, инсульты, инфаркты, вот что определяет во многом. Продолжительной жизни, так скажем, человека. Вот здесь очень как раз четкая позиция у стран Европы, которая давно занимается профилактикой в этом направлении. Япония. Вот. Поэтому то, что вкладывается, к счастью, дает отдачу. Ну, в том это числе, заметно. Это в заметно, том числе да. По продолжительности жизни. Да, это заметно. И здесь как раз вот идет рука об руку и врач, и пациент, опять же. Потому что такого отношения, что, ну, мало ли что сказал. Вот. В развитых странах такого нету. То есть человеку сказали, профессионал, он старается это выполнить. То достаточно высокая исполнительная дисциплина. То, что тоже относится к факторам социальным. Юрий Евгеньевич, я просто как бы не пытаюсь свести в сторону, но мне кажется, здесь еще один такой важный нюанс. Если я оплачу достаточно серьезные налоги за собственное же обследование, совершенно верно. То я буду идиотом, если я им не воспользуюсь. Совершенно это же для верно. Меня налоги-то собирают. Совершенно верно. А если я ничего не плачу, Юрий Евгеньевич, то я, значит, ничего и не делаю. Да. Это тоже вот фактор. Вот психологический фактор, мне кажется, есть. Я согласен. Потому что механизм финансовый здесь тоже работает, безусловно. Поэтому медицина в Советском Союзе, которую декларировали как бесплатную, к сожалению, во многом породила такое отношение к своему здоровью, что вот оно вроде как есть, и какое ваше дело, вот я вот что хочу, то с ним и делаю. Ну, на самом деле это не очень красиво, не очень хорошо. Потому что здоровье – это достояние каждого человека, и его все-таки надо приумножать. И я бы даже, Юрий Евгеньевич, сказал, что здоровье каждого человека – это достояние государства. Совершенно верно. Вот. Хорошо мы с вами. Хорошо сказали. Докторский час. Напоминаю, что сегодня мы с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским говорим о долгожительстве. Юрий Евгеньевич, еще что-нибудь будем говорить по поводу социальных? Обязательно. Да, тогда давайте. А мы будем говорить вот о культуре поведения, культуре труда и отдыха. Потому что сложно, сложно представить, что человек будет... долго и счастливо жить, когда человек, например, негативно относится к своей работе, к своей деятельности. Когда он пытается во время отдыха забыться, так скажем, в алкогольном дурмане. Вот у него есть шансы быть долгожителем? Это вряд ли. Вряд ли. Поэтому работу свою надо любить. Это не просто там вот так вот слова. Это, одна из категорий, одно из определений счастья, да? Когда человек с радостью идет на работу и с радостью возвращается домой. Мы уже как-то касались вот этой темы. Да, да. И вот в плане долгожительства, человек, которому нравится то, что он делает, который видит положительный результат своей работы, да, счастье. Это действительно будет человек, который плюс огромный Нет, но он чувствует, что он не напрасно живет на белом свете. Это же прекрасно. Человек, когда у него получают отдачу от своей работы, когда он видит зримое воплощение, ну, тот же самый строитель. Вот я это построил, я это построил. У него есть веки его жизни, которые он может определить по домам. У доктора по извлеченным людям, по пациентам, по той радости, которую он приносит другим. У писателя это его труды, произведения напечатанные. Угу. У токаря это его разряд, то, что он может сделать. Ну, Москва слезам не верит. Помните? Да. Баталов. Да, играл да. замечательного токаря, когда говорит, что наши научные работы во многом смогли осуществиться благодаря вот золотым рукам вот этого человека. А у докторов, Юрий Евгеньевич, здоровые пациенты, поправившиеся пациенты. Ну да. Мне кажется, это вообще замечательно. Я бы хотел, чтобы еще у докторов было пациенты, которых он не допустил до болезни. Вот это бы тоже было бы здорово. Да, это правда. Если в плане долгожительства. Дружили бы здоровыми, да. Конечно. Согласен. Я говорю, что приятно говорить человеку, что у вас все хорошо, замечательно, и, так сказать, двигайтесь в этом направлении. Ну, к сожалению, такое приходится говорить не так часто, как хотелось бы, на самом деле. Так вот, в отношении труда и отдыха тоже это не шутка, это не расхожие слова. То есть я считаю, что самая злая пропаганда, это пропаганда счастья пятницы и тяжелого понедельника. Ну, это правда, да, это ужасно. Ну, нельзя это. Это идет какая-то вакханалия по средствам массовой информации, что вроде как мы все друг друга жалеем в понедельник. Почему? Отчего? Рабочая неделя. Ну, замечательно, ребята. Но мы идем на ту работу, которой учились. Мы делаем то дело, которому готовы отдавать себя, свое время, которому готовы постоянно учиться и осваивать новые грани. Ну, это же здорово. Вот переключение вот с такого труда, с такой работы на отдых тоже происходит достаточно естественным путем. Вот человек поработал, отдохнул. А это, Юрий Евгеньевич, очень важно, какой отдых. Потому что, простите, если вы там, не знаю, как-то работаете, что-то шевелите, а потом 2 дня лежите на диване, вообще не тупо глядя в потолок, ну, или водку пьете, ну, какое переключение? Это мрачное. А если вы активно отдыхаете, то есть вы там ввели активный образ жизни, а тут вы просто немножко как бы другой деятельностью занимаетесь, ну, спортом там, или, не знаю, пусть даже на даче, но все равно вы что-то делаете. Замечательно, например, есть профессия, учитель физкультуры, да? Угу. Замечательно, на самом деле. Вот он занимается физкультурой. Как вы хотите, чтобы он отдыхал? Чтобы он пошел в спортзал? То есть вот, ну, тоже профессия накладывает определенный отпечаток на отдых. Отдых. Вот я пошел, Юрий Евгеньевич, в читальный зал. Угу. Взял книгу, которую хотел. Классно. Давно. Да. И читал ее вот 4 часа с перерывом на кофе. Я знаю такие примеры. Угу. То есть вот человек, вот у него работа связана со спортом, все, отдых, нагрузка как раз умственная. Угу. То есть я вот посмотрел, там новые схемы разработал, там вот это, посидел, почертил. Подумал, в общем. Подумал, да. То есть вот такой отдых. А если человек сидит, занимается, ну, вот, там, допустим, банковский работник или еще что-то, ну, такой служащий, да? Угу. Ну, конечно, лучше бы ему взять рюкзак, сходить куда-то, пообщаться с живой природой, в конце-то концов, сплав, там, еще что-то. Ну, просто побегать по березовой роще. То есть это фактор, вот, как говорится, переключения, конечно, разнообразия. Конечно, конечно. Конечно, и потом, ну, организм на самом деле этому рад. Угу. Он будет отдавать хозяину сторицы многие моменты. Поэтому и чувство свободы, когда ты волен во владении своим телом, что мне ничего не мешает забраться на эту гору. Угу. Ну, это же здорово. Тут недавно сейчас вот люди обменятся видео, там все. Да-да-да. Он, товарищ прислал видео, там бодибилдер, 70 лет, темнокожий, говорит, я начал заниматься в 44 года, занимаюсь 27 лет. Угу. Он замечательно выглядит, то есть вот, ну, изумительная картинка. То есть человек говорит о том, что, ребята, вот, ну, посмотрите, что я делаю. Ну, делайте так же. Это все время доказал Валентин Дикуль, да, что можно заниматься, можно восстанавливаться. Но это мы сейчас говорим о восстановлении, о восстановительной медицине, о профилактической. Ну, когда человек ставит себе цели, добивается их, он становится лучше не только психологически, но и физически он становится лучше. То есть у него отработанные гормоны, которые привели к определенному результату. Тоже старое выражение, что раны армии победительницы заживают быстрее, чем армии побежденных. Угу, угу. То есть вот эти социальные моменты, о которых мы говорим, на самом деле они безусловно значимы. Тот же самый Федор Углов, долгожитель, врач, хирург, замечательный человек. У него первым пунктом написано, что любите свою родину, безродные долго да, не живут. Да, мы говорили с вами об этом, да. Тоже вот этот вот момент, когда человек должен гордиться тем, что у него есть, тем, что у него было, то, что он делает. Не стыдиться этого, а гордиться и качеством своей работы. Потому что, ну, есть определенные виды человеческой деятельности, которые, ну, социально не могут быть, ну, так скажем, нравиться людям, ну, как морально не могут нравиться. Угу. Тот же самый палач, для которого было отдельное место даже в церкви, да? Но сейчас нету таких, так скажем, профессий зримых. Вот ребята, коллекторы, которые работают, мне их искренне жалко. Ну, в общем, да. Я не думаю, что они собирают на себя столько негатива, что у них что-то в жизни будет. Я не знаю, насколько эта профессия нужна и действительно социально. Не будем это обсуждать. Но то, что они на этом теряют здоровье, я вот в этом нисколько не сомневаюсь. Ну, видите, в правоохранительных органах тоже непростая работа. Правоохранительные органы, да, это всегда хорошо. С моей точки зрения. Сталкиваешься просто много. Дядя Степа, это положительный герой или отрицательный? Да, конечно. Положительный. Поэтому вот как раз правоохранительные органы, тут это человек, который может красить место. Угу. Не место, которое красит человек, а человек, который красит место. Угу. Вот тут как раз я взял крайний случай. Вот человек, который там выбивает определенные вещи. Угу. Вот это не дает ему ни здоровья, ни долгожительства. Понятно. Ну что, Евгеньевич, дальше пойдем по генетическим особенностям. Нет, по или еще по пойдем. Социальным пойдем? Да. Хорошо, значит, пойдем еще по социальным. Я напомню, друзья мои, что у нас сегодня программа, посвященная долгожительству, и мы разговариваем с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Докторский час. Юрий Евгеньевич, продолжаем. А продолжаем. Здесь вот мы говорили о культуре труда и отдыха, да, о работе, об отдыхе, об активном, угу, когда человек поплавал, побегал, посетил значимое в культурном, скажем... Духовно обогатился. Духовно обогатился. Съездил в монастырь, в конце-то концов. Тоже духовно обогатился. Музей. Очень даже. Почему нет? Сходил в театр, ну, посетил выставки, то есть получил достаточно много знаний, нагрузил свой мозг, не только тело, духовно, эмоционально как-то раскрылся, сопереживал тому, что происходит на сцене. Отдых это, безусловно. Вот. И что еще? Цели, которые человек ставит себе в жизни. Они должны быть. Тоже человек без цели, ну, трудно ему жить. И очень часто неинтересно. Поэтому и цели должны быть достаточно высокие и светлые. Да. С этим невозможно спорить, потому что многие исторические даже примеры говорят о том, что, ну, когда у человека наступает разочарование какое-то вот в жизни, там, допустим, особенно в конце, он просто и уходит из жизни. Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому примеров тому провести можно, ну, просто огромное количество, но, к сожалению, приводить их не стоит, потому что они всегда часто персонифицированы, и не хотелось бы трогать уже то, что вот произошло с человеком. Вот. Так вот, что касается генетических факторов долгожительства, да? То есть мы все-таки переходим к генетическим факторам, якобы, да? Да. Тогда, Юрий Евгеньевич, подождите, я поставлю отбивку. Давай. Докторский час. Да, вот мы с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским говорим о долгожительстве, поговорили о социальных факторах долгожительства, и теперь переходим к генетическим, то есть таким врожденным природам. Да. Вот теперь, что касается генетических факторов. Тоже помните, мы с вами говорили, что ну, часто видишь людей, у которых там мама, папа там дожили до каких-то очень преклонного возраста. А сам этот человек, ну, нет. К сожалению. И наоборот. Родители ушедшие в достаточно молодом возрасте. И ты видишь пациента, которому, слава богу, хорошо за 80. Или даже за 90. Поэтому то, что касается генетических факторов. Вот тут опыт, так скажем, в моей жизни говорит о том, что вот то, что генетика, это не очень на самом деле важно. Не гарантия, скажем так. Абсолютно не гарантия. И то, что я сказал слово, это не очень важно, я на самом деле его произнес осознанно, в противовес тому, что вот, ну вот как в жизни написано, кому сколько дано, тот столько и проживет, там, от родителей, там, тра-та-та. Да ничего подобного. Вот есть то, что дано родителями, это счастье. То есть какой-то определенный получил человек задел, какой-то бонус. Его, к сожалению, очень легко растратить на самом деле. И сохранить и приумножить. Это задача. Опять же, вот культура воспитания человека в семье. Вот у тебя папа, мама жили таким образом, достигли определенных высот. Давай, продолжай вот эту стезю. Он это продолжает, делает. Очень часто и генетически он тоже выходит на хорошие цифры. Улучшается, попросту говоря. Да, да, да. То есть генетика, я понимаю, это, конечно, не матрица какая-то вот навсегда. Совершенно верно. Она как раз и формируется в том числе. Тоже касается, ведь генетика есть не только в семье, да, но вот еще есть национальности, которые живут дольше, которые живут меньше. Северные народности наши, которые живут, ну, к сожалению, очень недолго. То есть это данные первичные у меня в руках. Когда это 86-й, 87-й, 88-й года, то есть легко посчитать, то есть 100% практически охват населения. Ты четко знаешь средний возраст продолжительности жизни для мужчин, для женщин. Там получается небольшой. То, что говорит о том, что там эвены, эвенки, киту, у них генетически заложено такое малое продолжение жизни. Ничего подобного. Ну, там образ жизни, я думаю, тоже весьма... Там понятно, что среда, там экология, там определенные моменты нагрузочные. Ну, человек уезжает, допустим, в тот же самый Ленинград, занимается работой там... Юрий Евгеньевич, я вас прерву. Простите, ради Бога, ничего, буквально конечно. На 30 секунд. Внимание! внимание! Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. Докторский час. Ну вот, буквально через 30 секунд мы вернулись в студию. Я Олег Тихомиров и кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Говорим о долгожительстве. Юрий Евгеньевич, вот заговорили мы с вами о северных народах. И как раз упомянули, может быть, природный фактор, который, ну, на мой взгляд, имеет такое широкое хождение, мнение, что очень многое зависит от природного фактора. Прежде всего указывает на то, что люди, живущие, допустим, в высокогорье, где-то в горах, там, в Дагестане где-нибудь там, или в каких-нибудь Вандах, вот они живут очень долго и по 150 лет. То есть, вот если мы там будем жить, то и мы будем столько проживем. Насколько это основательно? Когда доктор рекомендует сменить климат, допустим, при злой чахотке, да, вот, а вам, батенька, надо бы на море вот там пожить. Йодистого подышать. Конечно, да, подышать, да. И все у вас будет хорошо. Крым, да, замечательно. Или вот матросом на парусный корабль. Тоже отлично. Закалка такая хорошая, да. То же самое. То есть природные факторы, безусловно, имеют значение. Мы видим, как есть угнетенные формы растений. И человек, он тоже относится к природе, к животному миру. Есть факторы, которые на него влияют, ну, не лучшим образом. Там электролизация в высоких широках, когда он должен зайти в комнату и снять напряжение, прикоснувшись к батарее. Угу, угу. Знаете об этом, да? Кстати, нет. Ну вот, человек не может взять трубку телефона, его бьет только. Статика высокая, да? Там? Статическое электричество. Хорошо это влияет на человека? Нет. Ну, вряд ли, да. Поэтому есть северные надбавки. То есть социально пытаются компенсировать, о чем вы говорили, что а деньги-то можно потратить на восстановление своего здоровья? Можно. А как быть, да, с природными факторами? Есть, ну, а что мы будем говорить о людях, которые летают в космических аппаратах? Там же тоже есть природа. Или она отсутствует? Ну, там такие перегрузки очень серьезные. То есть, ну, люди живут в экстремальных условиях. Что у космонавтов, ну, так скажем, сейчас уже не засекреченные данные. Они что, ребята, которые мало живут, исходно отбирались с хорошим здоровьем люди. Все. Факторы риска огромные. Среда, в которой они вынуждены работать, ну, явно враждебная. То есть мы находимся в искусственно созданной среде. У нас есть естественная среда, которая тоже может быть враждебна человеку. У нас Сибирь. Ну да. Сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто хорошо одевается. Да? Это точно. Тоже об этом говорили. Ребята, а можно использовать вот эти факторы окружающей среды для тренировки здоровья? Ну, конечно, можно. Мы говорили о зимних видах спорта, о лыжах. Разве это плохо? Хорошо. Есть якобы такие зоны, где человек, просто проживая в них, будет жить долго. Ну, вот это да. Есть такое мнение, как бы вот обычное. Ну, про высокогорье сразу вопрос снимем, да? Там, где высокий уровень гемоглобина в силу недостатка кислорода, там чаще развивается ДВС-синдром. То есть, чаще появляются растворимые фибриномерные комплексы. Нарушение микроциркуляции. Поэтому, к сожалению, так скажем, Кавказ, как пример того, что там много долгожителей, ну вот, не осуществился при строгом соблюдении отчетности, то есть доказанных случаях долгожительства. Ну, вот их, к сожалению, нет. Что касается доказанных случаев долгожительства, это вот выходит, как опять же, опять развитые страны. И там люди, те, которые, так скажем, имеют определенный социальный статус, хобби, увлечения в жизни. То есть можно сказать, Юрий Евгеньевич, что социальный фактор значительнее, важнее, чем природный? Да, можно. Вот это то интересно. Есть как раз мы коснемся немножко позже, то есть насколько человек сам настроил себя на правильный образ жизни, это будет важнее для его качества жизни, для продолжительности жизни, чем то, какая температура у него находится за стенкой. А вот самое, я уже извиняюсь, то же самое Таиланд, Вьетнам, куда ездят люди отдохнуть. Потому что очень высокая продолжительность жизни у местного населения. Да, я такого не припоминаю. Нет. А какие замечательные условия как раз для проживания с минимальной, так скажем, разницей температуры дневной, годовой, месячной. Хорошо? Хорошо. Но мы говорили о том, что человеку, кроме когда все хорошо, нужны определенные раздражающие факторы, на которые он будет реагировать. Нет. Когда их запредельно много, как на крайнем севере, это плохо. Когда они отсутствуют, ну, это тоже не очень хорошо. Ну, Африка. Разве плохое место для жизни? Ну, смотря где. Буйство. Ну, малярия что? Всякая такая. Мы вот сейчас говорим... Очень агрессивная. Ну, хорошо, малярия агрессивная. Но мы же говорим то, что, ребята, а давайте вот эти моменты, да, не затрагивать. То есть у нас малярия, инфекционные заболевания, переносящиеся там таким-таким путем, то есть мы их стараемся вот сейчас условно убрать. Я понимаю, да-да-да. И люди далеко не все в Африке болеют малярией, согласны? Конечно, иначе все бы погибли уже давно. Ну, а среди не болевших вот этими заболеваниями, что все долгожители? Ну, тоже такое редко достаточно. Поэтому социальный фактор имеет огромное значение. Природные есть. Использовать природные факторы для продления своей жизни можно. Не только можно, нужно, необходимо. Здорово. А есть, Юрий Евгеньевич, вот где зоны, где людям жить нельзя, а где можно? Ну, есть такие зоны. На северном, на южном полюсе людям жить нельзя. Там можно только работать. Так вот, же, собственно, как, что, собственно, так и делают. Так же, как в космосе. Там люди не живут. Там люди работают, изучают на благо науки, на благо человечества. То есть они ставят перед собой цели, достигают их. И вот как раз эти люди, те же самые полярники, те же самые космонавты, это не по продолжительности жизни не самые плохие. Юрий Евгеньевич, я почему так вот настойчиво пытаюсь вас перевить? У нас время потихонечку идет, а я считаю, что надо обязательно нам перейти сейчас вот к привычкам, которых вы упомянули. Конечно. Поэтому, если брать те же самые долгожители, ну, так скажем, людей не только, которым за 90, а которых, так скажем, за 100 лет, то есть достигли определенных высот. И как кальку определенную, да, что... А что вы делали? Можно я буду делать то же самое? И что выясняется? Что у этих людей обязательно есть какое-то хобби в жизни. Ну, две женщины, ну, американки. Ну, так получилось, что они американки. 115 лет. Одна любит рыбачить и ходит регулярно на рыбалку. На свои 114 лет человек поймал 8 этих сомиков. Приятно, 114 лет. Вторая ездит на велосипеде. Ну, вот любит человек ездить на велосипеде. И продолжает ездить на этом велосипеде. Честь ей, хвала. Люди, которые... Ну, то есть вот то, что интересно. Которые не устали от жизни. Которые ставят себе задачи и выполняют их. Ну, которые живут, да, живут полной жизнью. Конечно. Потому что... вот... спорт. Разве это не будет продлевать жизнь, когда человек в спорте, да, Физкультура здесь сложно назвать. Физкультура – это вот то, что ты обязан отдать, чтобы там мышцы были в тонусе. Uh-huh. А спорт, когда человек соревнуется сам с собой. Uh-huh. Вот это, ну, на самом деле это важно. Вот насколько я стал лучше по отношению с самим, который был вчера. Очень легко это всегда проследить, ну, в тяжелой атлетике, да? Uh-huh. При человеке, когда занимается бодибилдингом. То есть, когда он может приседать, там, лежать лежа, или делать какие-то упражнения на снарядах, где четко любая, так скажем, планшетка, ну, да, в килограммах, да, сделана. Да, да, то есть пришел к тренажеру, там столько-то плашек. Каждая плашка, допустим, весит там 5 фунтов, да? Вот. Или, допустим, это будет весить 5 килограмм. Делал 12 плашек, стал делать столько. Ну, в килограммах все. Uh-huh, пересчитайте, uh-huh. и получишь, что ты был вчера, что ты стал сегодня, что ты планируешь делать завтра. И так в любом виде спорта. Сел на велосипед, да? У меня средняя скорость была 17 километров в час. Uh-huh. Стало 22. Или было 22, стало 17. Нет, лучше наоборот, конечно. Лучше наоборот, конечно. Поэтому и по количеству километров. То же самое касается ходьбы. То же самое касается многих моментов. Там те же самые горные лыжи. Как человек катается, как он может пройти ту или иную трассу. Не обязательно это делать на время. Но уверенность катания, качество катания каждый оценивает индивидуально. И тоже он четко знает про себя, что из него получилось, что из него стало. Насколько это, ну, здорово. Поэтому вот слова это «спорт» — это жизнь, целая жизнь, и даже немножко больше. Это на самом деле так оно и есть. Хорошо, Юрий Евгеньевич, давайте поговорим о привычках. Давайте. О привычках, которые укорачивают жизнь. Да, ну, о вредных, это тоже надо. Надо, как говорится, знать врага в лицо. Курение. Это из вредных привычек, я бы ему отдал пальму первенства. Uh-huh. Нельзя. Не дает ничего. Абсолютно. Кроме минусов во здоровье. Увеличивается количество растворимых фибриномонамерных комплексов. Увеличивается количество этих пристеночных бляшек. Местно это и рак губы, и все, что хотите, и рак легкого. Поэтому курение – это то, чем долгожители не занимаются. И все вот эти вещи, там, моя бабушка курила до 80 лет, мой дедушка курил до 85, говорит о том, что потенциально бабушка или дедушка могли дожить до 100 и более. Вот. Поэтому, ну, вот что сказать, нету курящих долгожителей. Понятно, да. А долгожители у нас все-таки те, которые перевалили 90 летний возраст. Да, вот, кстати, мы к вами границу не определили. Ну, граница определена на возрастными критериями. Угу. То есть до 35 лет молодой, с 35 до 70 возраст зрелый, с 70 до 90 пожилой, 90 и выше старческий. Угу. Ну, грубо говоря, опять же, к 90 годам так морально люди прибавляют еще 5 лет и говорят, угу. Вот потом долгожитель. То есть 95 – это уже долгожитель. Уже долгожитель. Ну, их, тем не менее, достаточно много ведь, Сергей. Да, слава Богу. И еще раз говорю, что когда я разговариваю с такими людьми такого достойного возраста, среди них я не вижу вот нытиков, там, пассивных людей. Вот я сегодня конкретно разговаривал с таким человеком, которому 92 года, который продолжает трудиться, так скажем, в строительной сфере. Угу. То есть продолжает работать. Молодец. На самом деле. И вот сегодня как раз говорил, что, пожалуйста, Юрий, что вообще с головой стало. Не всегда все помню. Причем буквально последние там полтора месяца я ему порекомендовал, угу. что нужно поделать. И я думаю, что, ну, надеюсь, что мы будем встречаться, и все у него будет хорошо. Ну, это небольшая, да, жалоба. Тут бывает действительно, шел, забыл, зачем шел. Серьезно. То есть, вот, человек очень, очень организованный, как раз вот, очень организованный и ответственный. То есть, вот, как раз приятно. Евгеньевич, вот есть такая наука, геронтология. Вот давайте об этом немножко поговорим. Есть. Наука геронтология, как раз наука, так скажем, о пожилом возрасте. То есть, которая говорит о том, о каких-то нормативах для людей старшего возраста. Но опять же, вот основа геронтологии, то есть, говорить о том, что человек угасает, и это норма, с этим я категорически не согласен. Я знаю эту вашу позицию и уважаю ее очень, да. Поэтому то, что касается геронтологии, наука, которая направлена на то, чтобы выявить все-таки, что может продлить человеку жизнь, и вот как раз огромное уважение к этой науке о том, что она говорит о том, что необходимо чередовать труд и отдых. Необходимо высыпаться, необходимо режим питания, необходимо поддерживать артериальное давление в пределах нормальных цифр, необходимо человеку получать сбалансированное питание, необходимо тратить такое количество энергии, которое мы получаем с питанием, то есть энергия должна быть потрачена, а не заложена в виде жировых клеток вокруг талии. Вот. О том, что человеку надо давать возможности реализовываться в жизни. И уход на пенсию, ломка динамического стереотипа, вот это как раз то, что, к сожалению, очень часто приводит человека к нулю. Да, да, это так. Вот. Начали говорить о чем? О хобби, да? То есть это вот то, что продляет жизнь и делает ее наполненной. Поэтому основа геронтологии все-таки в том, чтобы показать человеку, насколько можно в хорошем возрасте оставаться в хорошей форме. Вот так. Евгеньевич, ну что, время подходит наше к концу. Давайте еще какое-то заключительное сделаем, что ли, фрагмент заключительный. Для того, чтобы человек жил долго и счастливо, он как раз должен жить долго и счастливо. Ну, скажем так, антипод, которому нельзя ни в коем случае себя вот с ним даже близко, так скажем, ассоциировать. Это вот любитель просмотра телевизоров в нашей Раше. А, это Беляков, по-моему, что-то в этом роде. Да, совершенно верно. Вот как только вы чувствуете, что вы, не дай бог, стали походить на этого Белякова, да, который все критикует, который лежит на диване, который курит, ничего не делает, это все долгожителем вам никогда не стать. Поэтому как бы не хотелось прилечь, диван – это не всегда ваш друг. И поменьше ругайтесь, побольше улыбайтесь. Совершенно вот верно. Правильно. Спасибо вам большое. Это была программа о том, что такое долгожительство, как продлить себе жизнь. Кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский, как всегда, нам все это интересно и подробно рассказал. Ну, а я слушал его, я Олег Тихомиров. Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное. Всего доброго. До свидания. Здоровья. Докторский час.